никогда я не просила ничего. Жизнь подарки мне не думала вручать. А теперь я свечки ставлю у икон и прошу святых тебя оберегать. А за проволокой слышен лай собак, и под мартовским теплом чернеет снег. Стать счастливой не получится никак без тебя, мой самый главный человек. Стать счастливой не получится никак без тебя, мой самый главный человек. Не верь, не бойся, не проси, учили жить нас на Руси. Слава уносит ветер, пусть, пусть, я все равно тебя дождусь. Не верь, не бойся, не проси, учили жить нас на Руси. Слава уносит ветер, пусть, пусть, я все равно тебя дождусь. Богородица должна меня понять, мы с ней сестры по печали и любви. А у вас на солнце минус 45, а у нас в припрыжку скачут воробьи. Ждут на паперти с протянутой рукой те, кого сюда дорожка довела. А мне не жалко, только кто бы мне самой подарил чуток надежды и тепла. А мне не жал, только кто бы мне самой подарил чуток надежды и тепла. Не верь, не бойся, не проси, учили жить нас на Руси. Слава уносит ветер, пусть, пусть, я все равно тебя дождусь. Не верь, не бойся, не проси, учили жить нас на Руси. Слава уносит ветер, пусть, пусть, я все равно тебя дождусь. Я все равно тебя дождусь. Я все равно тебя дождусь.